вода, очень много течет воды. Говорят, так должно быть здесь. Говорят, это как всегда. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне море. Знаешь, каждую ночь я слышу во сне песню. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне берег. Знаешь, каждую слышу во сне песню. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне.